Глава 3. «Упорство и количество приложенного времени», — повторил Юринай слова учителя. Он держал в руках ту самую безделушку, которую дал учитель и в сотый раз занимался одним и тем же упражнением. В очередной раз он запускал силу в медальон, заставляя камешек в центре едва заметно светиться. Парень сидел на скамье и изредка помукал лошадь, которая неторопливо плелась вперед. Припасов с собой им выдали с лихвой, и о готовке на пару дней можно было забыть. Тем более заставлять его кашеварить было некому. Учитель пребывал в состоянии алкогольной комы. «Рыжую, веди рыжую», — едва слышно пробормотал валявшийся в телеге Маркус. «Телега была хорошим выбором», — буркнул парень, поморщившись от перегара, доносящегося из телеги. Сельчане хотели подсунуть в телегу несколько кувшинов с крепленной медовухой. Но Юринай с трудом их отговорил, мотивировав, что запои для мага крайне нежелательны и чреваты проблемами с силой. В голове всплыло лицо девушки Камилы, пришедшей к нему после того, как он полностью выжил свой дар и едва мог стоять на ногах. Зарядка артефактов оказалась для него крайне утомительным и непривычным занятием. Как потом понял Юринай, девушка была девственницей, но действовала она напористо, словно знала и понимала, что ей нужно и как это делается. Юринай, к слову, тоже был девственником, и разница в понимании процесса была совершенно иная. «Так», — встряхнул головой парень, пытаясь выкинуть из головы лицо девушки и легкий аромат свежескошенной травы от ее волос. «Еще разок». Справившись с воспоминаниями, он снова сосредоточился на артефакте и смог заставить того еще раз слегка мигнуть. «Отлично. Теперь к делу», — произнес парень и достал небольшой резец по дереву. «Техника укрепления». За время дневного путешествия Юринаю было нечем заняться, и он делал то, что могло ему хоть как-то продвинуться вперед. Тренировался в управлении силой и рисовал конструкты с ее применением. Сам укрепляющий конструкт он давно выучил наизусть, но, изучив несколько глав самоучителя артефакторики, уловил несколько важных мыслей. Первая из них была о четкости построения. Чем точнее рисунок, чем правильнее у него были углы, тем сильнее эффект и меньше потери, а, соответственно, и меньше был расход силы. Именно поэтому парень старался и выводил конструкты, один за другим повторяя укрепления раз за разом. Делал он это на сухой ветке, очищенной от коры для гладкости поверхности. Вторая мысль из учебника, которую он вывел, была об исполнении конструкта. Его часто выполняли из металла, заливая в канавки, но для юноши это было слишком сложно, да и подходящего инструмента и материалов не было. Обратив внимание на тот факт, что металл выбирали из-за того, что его можно было отполировать и сделать ровным, он вырезал конструкты максимально аккуратно. Вырезанные бороздки он сглаживал, проводя по ним специальным закругленным резцом, не забывая убрать все заусенцы. Последним этапом выполнения укрепляющей техники было наполнение конструкта силой. И этот этап был самым сложным, и главное было совершенно непонятно, получилось у него или нет. После пятого конструкта на палке длиной в локоть и шириной в руку Юринай бросил попытки понять, насколько он укрепил деревяшку, и просто повторял один и тот же рисунок. Понимая, что место на удобной деревяшке скоро закончится, он начал мельчить и уменьшать конструкт, при этом сохраняя пропорции. Правильно это или нет, он не знал, но и перерывать книгу в поисках ответа желания у него не было. Самоучитель был обычной книгой для своего времени, поэтому ни оглавления, ни последовательности мыслей у автора не наблюдалось. «Упорство и количество приложенного времени», — повторил подросток, перехватывая поудобнее ветку. Периодически отвлекаясь на помукание лошади, он продолжал заниматься до сумерек. Как только солнце касалось горизонта, он остановился на небольшой лужайке у ручья и принялся готовить ужин. К ночи еда была готова, а постель расстелена у костра. Маг, к слову, тоже предпочитал сон у костра, но его запой показал, для чего ему нужна была телега. «Упорство, помноженное на количество приложенного времени», — пробубнил Юринай, повертев в руках деревяшку, покрытую конструктами укрепления. На ветке не осталось ни одного свободного места, а местами конструкты были настолько мелкими, что их можно было с трудом рассмотреть. «Надо, чтобы эффект был более явным», — задумчиво произнес парень и кинул ветку в костер. Чтобы тот горел и грел подольше, парень пододвинул несколько больших веток к костру и сложил их на манер стенки, чтобы жар шел к нему, и стволы медленно прогорали. «Где мы?» – прохрипел голос Маркуса из телеги. «День пути на северо-восток, как вы и приказали. Пожал плечами Юринай. Каша готова». «Воды!» – еле слышно произнес маг. «Я слышу тут ручей». Не успел Юринай подняться на ноги, как послышался грохот упавшего с телеги тела. «Я сам», — произнес он и на карачках пополз в сторону источника воды. Парень проводил его взглядом и открыл книгу, надеясь там обнаружить что-то подходящее. Он успел пролистнуть около десятка страниц, бегло пробегая глазами по заголовкам, прежде чем маг вернулся. «Демоны бездны!» Прохрипел он, заваливаясь на застеленную Юринаем постель. «Что эти идиоты добавляют в свою брагу, что с нее хочется сдохнуть?» «Судя по вашим штанам, что-то они определенно добавляли», — кивнул парень. Маркус опустил взгляд и обнаружил свое мужское достоинство в рабочем положении, что было заметно невооруженным взглядом. «Вот же ушлый тип», — недовольно проворчал он. «Только откуда у него такое средство?» «Обычную алхимию мой организм должен был переварить за пару часов». «Может, дело в выпивке?» — предположил ученик, продолжая перелистывать самоучитель. «Возможно», — кивнул Маркус и повернулся на бок. «Что ты ищешь?» «Какую-нибудь простую технику, эффект которой будет заметно сразу». «Свет», — произнес маг огня, поворачиваясь на бок. «Найди схему артефакта светильника. Знакомый сказал, что сам конструкт света очень простой». «Свет?» – задумчиво произнес Юринай и перелистнул несколько страниц назад. В принципе, его взгляд уперся на небольшой конструкт. Да, он был раза в два больше, чем предыдущий вариант, но ничего сверхсложного подросток в нем не увидел. «Разве что окружность», – нахмурился ученик. В этот момент раздался похмельный храп Маркуса, больше похожий на рычание страшного чудовища. «С таким храпом и охрана не надо», — хмыкнул парень и взглянул на ветку, покрытую артефактными рунами. Места на ней уже не было, поэтому парень, не задумываясь, кинул ее в огонь и принялся рыскать вокруг лагеря в поисках предмета для экспериментов. После часовых поисков ему подвернулся приличный кусок известняка, на котором было удобно выскабливать резцами конструкты. Он был достаточно прочным, чтобы не разваливаться на куски в руках, но при этом достаточно мягкий, чтобы использовать его как заготовку. «Для тренировки в самый раз», – кивнул он своим мыслям и потащил булыжник к костру. Палку, покрытую конструктами укрепления, он из огня так и не достал.